Глава 17. Истоки силы. «И чего так суетиться? Я уже даже могу вставать. Слабость есть, конечно, но аппетит у меня появляется». Оксала сказала, что вчера меня навещал сам Его Величество, но я спала. Он оставил огромный букет благоухающих золотых цветов у кровати. По словам служанки, их запах способствует выздоровлению. Наяр дал знать о себе буквально, как только я открыла глаза. Это было необычно. Крупный черный ворон ловко миновал охранницу балкона Кору, переваливаясь, уверенно вошел в мое приоткрытое окно и невозмутимо прыгнул на кровать. Я аж приподнялась от изумления. Птица совершенно не боялась. Каркнув, ворон бросил к моим ногам крупный алый цветок, похожий на пион, и запечатанную крылатым гербом записку. Я развернула ее. «Катерина, рад, что ты очнулась. Хотел бы навестить тебя лично, но вынужден отлучиться из замка. Надеюсь, силы быстро вернутся к тебе. Цветок драконии — это символ силы, энергии и восстановления. Выздоравливай. Пожалуйста, не летай на мантикоре, пока не поправишься. С наилучшими пожеланиями, князь Наяр». Вежливый и предупредительный ворон. Я улыбнулась, разглядывая черную птицу, которая следила за мной, приоткрыв толстый изогнутый клюв. Возможно, Наяр видит ее глазами сейчас. «Спасибо, Наяр, мне уже лучше», — нежно сказала я птице и потянулась, чтобы погладить блестящие перышки. Ворон подозрительно посмотрел на меня, бочком-бочком скакнул, попятившись от руки, хрипло каркнул и вылетел из комнаты. «Ну да, точно, я опять нарушила границы в общении», — развеселилась я. «А что, с его птицами тоже надо соблюдать правила приличия?» За 2 дня, пока меня не было, как сообщила Оксала, все королевство встало на кончике ушей. И не только из-за моей персоны. Порталы стали открываться гораздо чаще. Хаос лился почти беспрерывно из всех 3 порталов. Я чувствовал ужас от мысли, что должно быть виновата в происходящем только я. Без сомнений, на хаос влияет мое присутствие или мои просьбы силы, которые я совершенно не знаю, как управлять. Ощущала ли я после 2 суток бесконечного терзания что-то новое? Этот вопрос задавался ежеминутно, но ничего я не чувствовала, кроме слабости. И это так терзало, что думать о чем-то другом не получалось. Верховный маг пришел проведать меня в тот самый момент, когда я уже окончательно пала духом. Собственно, всем, чем только можно, упала. «Здравствуй, Катюша». Старичок появился с легкой улыбкой и наивной воздушностью в глазах. «Я принес тебе пирожные». Он, как фокусник, выудил из рукава большое блюдо с 10 разнообразных пирожных. Кремовые, ягодные, шоколадные, ореховые. В прошлой жизни я бы душу за них продала, а сейчас взяла попробовать только из вежливости. Аппетит пропал вместе с надеждой. «Спасибо, Верховный», — безрадостно поблагодарила. «Мы встретились в моей гостиной». На 3-й день после возвращения ноги потихоньку стали слушаться. Я начала вставать с кровати и даже доходить до дивана, где мы сейчас и сидели. «Съешь одно, и сразу прибавится сил», — проницательно заметил старый маг. Я послушно откусила нежнейшее персиковое пирожное. «Не знаю, что делать, Верховный», — призналась, доживав. «Ничего не чувствую в себе, силы нет». Маг с улыбкой слушал меня. По виду он совершенно не переживал. «Думаю, этому миру я делаю только хуже. Порталы открываются, хаос идет. Всем понятно, что влияет появление Скорпиона. Из-за меня страдают люди. Я думала, храм поможет как-то пробудить силу, но он дал только боль». Жалуюсь, я вспомнила о пережитом, нахмурилась и передумала тянуться за добавкой, окончательно расстроившись. «Что я могу сделать? Да ничего. Я ничего не понимаю». Маг по-отечески положил сухую, словно пергаментную, руку на мою. «Знаешь, дорогая, я чувствую то же самое». «Не понимаю вас». «Порталы открываются, а я ничего не могу сделать. Моих сил не хватит, чтобы справиться с ними. Я просто старый, сумасшедший старик. Поверь, я не чувствую в себе силы. Наоборот, ощущаю, как же одного меня мало, чтобы победить». Я растерянно слушала. «Почему он повторяет то же, что и я?» «В смысле, вы же верховный маг?» «А ты — дочь Скорпиона», — с улыбкой возразил он. «У каждого своя небольшая сила, дитя. небольшая относительно всего сущего. Каждый из нас движется маленькими шажочками в таком ритме, который нам доступен. Каждый периодически ошибается, падает духом, сходит с ума, поступает неправильно. Это происходит со всеми, поверь старику. Знаешь, и самый сильный из нас не может победить один. Король не может, я не могу. Не могут многочисленные волки или быки. Вот и ты не сможешь победить хаос со дна. Только мы вместе, дорогая. Каждый со своей маленькой силой в свое время. Верховный тепло похлопал меня по руке. У меня на глаза навернулись слезы. «Съешь еще вот это», — посоветовал Кирилл, указывая сморщенным пальцем на корзиночку с лавандовым кремом. «Это мое любимое». Я растроганно хлюпнула носом и послушно откусила кусочек. «Вкусно», — благодарно посмотрела на старика. «Прости, что не уделил тебе больше времени. В последние дни так много забот», — качнул седой головой маг. «А где же ваш помощник?» «Какой помощник, милая?» «Ну, князь Наяр», — пояснила я, и Верховный недоумевающе замолчал. «Я так понимаю, он помогает вам в библиотеке. Искать, исследовать, все такое». «Дитя», — усмехнулся Верховный маг. «Князь Наяр мне вовсе не помощник. Это всеведущий ворон. Правая рука короля, один из сильнейших князей королевства». Тут замолчала уже я. То есть я принимала его за помощника библиотекаря, а он... Какой же он сильнейший. Наяр даже не носит оружие, терпеть его не может. Уцепилась я за свою правду. Наивная девочка. Это просто его предпочтение. Насколько мне известно, князь искусно владеет техникой контактного боя и редко нуждается в мече. Естественно, он умеет обращаться с оружием. Вороны — малочисленный, но сильный род. Я застыла, переваривая информацию. Значит, Наяр следил за мной? Разумеется, король не мог оставить дочь Скорпиона на уставшего старика. Подмигнул мне маг. А я думала, может. Похоже, я серьезно преувеличиваю, когда называю себя умной. Принимать полковника КГБ за помощника библиотекаря — гениально и неприятно. Чувствую, сейчас соблюдать границы будет гораздо проще. Когда маг ушел, я действительно почувствовала прилив силы, который выглядел как сильный прилив злости. Тогда решительно съела еще одно пирожное и громко позвала служанку. «Оксала, где штаны, которые я заказывала?» «Я им покажу, Кузькину мать». Сердилась я редко, но всегда серьезно. Теперь же злость на собственную глупость и на Наяра, особенно на Наяра, резко усилилась. До такой степени, что у меня помутилось в глазах и затряслись руки. Я схватила цветок драконии от ворона, безжалостно растерзала на крохотные кусочки и выкинула с балкона. Но гнев становился только сильнее. «Как же хочется все крушить! Да что со мной?» Взглядом я искала жертву, а потом схватилась за гриву мантикоры, оседая там же, на балконе. Потому что на руках созвездиями светились родинки. Получив пинка, я невольно сделала шаг вперед. Неужели, затаив дыхание, я следила за руками во все глаза? Светится. Это продлилось только несколько секунд, а затем свет созвездий постепенно угас вместе с моей внезапной яростью. Вот оно что. Привалившись спиной к благожелательно облизывающей меня мантикоре, я осознавала произошедшее. А если... Образ о злых и мстительных скорпионах появился не просто так. А вдруг скорпионы именно так проявляют силу, через злость и ярость? Может, если я научусь вовремя гневаться, смогу явить ее и справиться с хаосом? Моей разгорающейся радости немедленно помешали. Кора за спиной неожиданно закашлялась и начала издавать специфические булькающие звуки. Этот звук знает каждый, у кого были кошки. Огромную мантикору сейчас вырвет на мой балкон. Чудесно. «Кора, тебя тошнит? Опять ела цветы животные?» Я брезгливо отползла в сторону, однако же сочувственно похлопав своего монстра по черному боку. «Не вовремя ты начала. Может, в оранжерею слетаешь?» «Поздно». «Буэ». На полу лежал крайне неприятный комок из шерсти и слюны, а во всем этом валялась неизвестная черная коробочка. Черная коробочка с изображением скорпиона.